Глава 29. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Явы». Майор спецназа против суровой игровой действительности. «Пойдешь в поселок и все узнаешь», — закончил инструктаж майор. «Все узнаю», — с сомнением проговорила Крашена. «Никто не станет разговаривать со мной». «Почему?» — удивился Федорович. «Свободный человек не станет разговаривать с чужой рабыней. Рабыня не должна заговаривать со свободным человеком». «Значит, с другими рабами поговоришь», — отрезал Федорович. «У них тоже глаза и уши есть. Давай, собирайся и отправляйся». «А как я объясню?» «Придумаешь что-нибудь», — перебил Федорович. Он уже убедился, что прикидывающаяся покорной дурочкой Крашена женщина хитрая и практичная. Справится. «Давай быстренько, туда и обратно». Собралась быстро, минут за пять. Появилась на пороге с малышом на подвеске. «Эй, а малого зачем?» — удивился Федорович. «Оставь, я пригляжу». Крашена энергично замотала головой, даже попятилась, будто опасаясь, что майор отберет сына. «Без маленького нельзя». И, запинаясь, объяснила: «Здесь не принято, что женщины детей грудных оставляют с кем-то. Не по обычаю так». «Ну, не принято, так не принято». Крашена отправилась вниз, а Федорович выждал полчасика и двинулся следом. Нет, в сам поселок он не пойдет, но издали поглядеть, почему нет. Тем более, если на пути засада, то они, скорее всего, Крашену остановят и обнаружатся. Заняв излюбленную снайперскую позицию на склоне, майор пронаблюдал, как его подруга вошла в поселок и свернула к длинному господскому дому. Разумное решение. Если уж где-то знают о пленнике, то именно там. На время забыв о Крашене, Федорович изучил обстановку и сразу обнаружил отсутствие ярлого боевого корабля. И как это понимать, интересно? А это интересно, что такое? Не как двухсотый. Точно, покойничек. Лежит себе в тенечке с топором в башке. Юрин спутник, насколько помнил Федорович, топором никого не убивал. Вопрос, что бы это значило? Ответ, а хрен его знает. А вот и Крашена. Ого, а девушка-то кавалеров надыбала. Целых три штуки. И все при оружии. И куда это мы нацелились? «А, конюшням! И куда теперь? Никак джентльмены решили проводить даму до дому. С чего бы, интересно?» В сознании майора оформилось нехорошее предчувствие. Раскололи его подружку. «Ну да, женщины — существа слабые, тем более женщина с ребенком. Припугнуть такую ничего не стоит. Вопрос, что дальше?» Можно, не парясь, двинуться к припрятанным сокровищам и проверить, как работает волшебный камешек с дыркой. С солнцем проблем нет. Вон как шпарит. А можно поиграть еще. Время есть. Еще двое суток проплаченных. Главное — успеть прихватить ранец с драгметаллами. Крашена с сопровождающими проехала мимо укрывшегося в лесу майора, слежки не обнаружив. Не сказать, что могучие воины. Седобородый ветеран и два юнца лет по 16. Ветеран что-то вещал по-своему, остальные внимали. Крашена, что характерно, не выглядела испуганной, скорее умиротворенной. На лошади сидела уверенно, в одной расслабленной руке повод, в другой — малыш. Исключительно мирная картина. По уму, если они собирались искать Федорыча, им стоило бы прихватить собачку. Но, прихватя не собачку, Федорович проявил бы больше осторожности. Дав им минутку форы, майор бросился через лес напрямик. Но не к хутору, а к месту, откуда он уже не раз успешно вел наблюдение за домом покойных братьев. Успел как раз вовремя, чтобы увидеть, что викинги сходу во двор не полезли. Заранее спешились, рассредоточились и скрытно двинулись к ограде. Двигались отлично, что старые, что молодые. Если бы Федорович наблюдал за ними из дома, а не с вершины скалы, хрен бы углядел. На рубеж викинги вышли одновременно с Крашеной, которая тоже, спешившись, не прячась, вошла через ворота. «Никитушка! Никитушка! А вот и я!» «Ах ты, маленькая сучка!» — подумал Федорыч. «Сдала меня с потрохами!» Поскольку никто не отозвался, Крашена вошла в дом. И тут же вышла, крикнула что-то викингам, вероятно, сообщила, что клиент отсутствует. Троица тут же вышла из засады. Молодые кинулись осматривать постройки, а старый двинул в дом. Но тоже ненадолго там задержался. После короткого совещания троица разделилась. В сторону майорского наблюдательного пункта двинул один из молодых. Шел сначала неуверенно, то и дело останавливаясь и шаря взглядом по окрестностям. Но вдруг оживился и припустил быстрым шагом. Надо полагать, обнаружил Федорычев вчерашний или позавчерашний след. Молодец, этак он прямо на майора выйдет. Ну, посмотрим, чего стоит здешняя молодежь. За приближающимся парнем Федорыч наблюдал сквозь кустик травы. Укрытие майор выбрал грамотно. Там, где тропа огибала высокий гранитный лоб, почти вплотную к камню росла молодая елка. Под ее ветвями Федорыч и схоронился. Елка — это хорошо. Молодой викинг за густым запахом хвои вряд ли учует человека. Не собака все-таки, а азартный паренек. Вон как чешет. Хотя осторожность тоже проявил. Обмотал шлем какой-то тряпкой, чтобы на солнце не взблескивал. И с оружием тоже, потому как уверенно держит щит и копье, явно не новичок. Попадется на Федорыча уловку или нет? Хитрость майора была проста. Метрах в 20 выше по тропе он на распорках пристроил свою куртку, так, чтобы издали казалось, за стволом дерева спрятался человек. Но спрятался не совсем. Краешек плеча все же выглядывает. Главная же часть хитрости состояла в том, что этот краешек, внимательный человек, впервые замечал, лишь обогнув естественную преграду, за которой укрылся майор. Но замечал обязательно, потому что не посмотреть в правильном направлении настороженный охотник просто не мог. Стоило бы спросить, зачем Федорычу такие предосторожности? Да потому что опыт. После той прыти, которую проявил родич, ухлопанных майором Уве и Скалли, никакая предосторожность не казалась Федорычу излишней. Сработало. Сбоку майор увидел, как оживилась гладкая личика викинга. Увидел, обрадовался и сделал ровно один шаг, не контролируя то, что было справа. А справа был Федорыч, который был почти уверен, что у него есть только один удар, так как, ввяжись он в фехтовальную дуэль с этим юнцом, тот разделает его, как орел куропатку. Только один удар, и Федорыч его нанес. Подло, без предупреждения. Топором в защищенную только кожной курткой спину. И хорошо, что без предупреждения. Даже отвлекшийся юнец почти успел среагировать. Шестым чувством угадал удар и начал разворачиваться. Однако топор успел раньше. Круша ребра, врубился в печень. Юнец рванулся с такой силой, что рукоять вывернулась из рук Федорыча. А безусый викинг с разворота ударил копьем стремительно и мощно, так что, угодивший в гранит, майор успел отскочить наконечник, согнулся под прямым углом. К счастью для Федорыча, на этом поединок закончился. С разрубленной печенью даже викинг особо не посражается. Осмотр убитого не принес ничего нового, кроме его оружия и короткого плаща, который Федорыч накинул на плечи. Размер у майора и у покойника был примерно одинаковый, но верхняя одежда парня была необратимо испорчена. Так что для будущей маскировки Федорыч был вынужден ограничиться плащом и шлемом. Последний пришлось напялить прямо так, без подшлемника. Голова у майора оказалась покрупнее. Но ничего, издали майора вполне можно было принять за убитого в юноша. Главное — шевелиться поменьше, чтобы по рисунку движения не опознали. О, мысль! Надо морду чем-то замотать, чем-нибудь окровавленным. Сказано — сделано. Рубаха убитого подошла. И крови на ней тоже хватало. Федорович распустил рукав на полосы, смотал рулончик и прихватил с собой. А теперь самое время проведать Крашену и спросить за предательство.